И нет бы дальше развиваться в том же направлении. Нет, в светлую голову Лансахерда пришла идея поработать в пространстве хаттов. Их валюта жирнее, да и вопросов там меньше задают. А то, что стреляют постоянно, так и в республике не слишком тихо. А после начала войны, у тех же хаттов так и вовсе обстановка, на фоне остального внешнего кольца, так и вовсе стала выглядеть мирной. Во всяком случае, на их территории не было риска, выйдя из гипера, оказаться в гуще очередного сражения между эскадрами КНС и Республики. Собственно, последний фактор стал решающим. Особенно, после того, как троица грузовых кораблей нарвалась на патруль сепаратистов, сразу же открывший огонь по фрахтовщикам. А щиты ВЦХ-100, хоть и модифицированного подпольными умельцами, едва ли смогут долго держаться под огнем сразу пяти щедростей. Уйти контрабандистам удалось, но не всем. Корабль Джималриана взорвался. А вот самому Квиллиану Шерда и Лансу Херду спастись получилось. Естественно, что после этого уцелевшие пилоты предпочли покинуть пространство республики, отправившись к хаттам, благо и там у них, за десяток лет активной работы на поприще контрабанды, появились многочисленные знакомства. Однако, госпожа Удача, судя по всему, окончательно оставила давних друзей. Первый же крупный заказ закончился весьма печально. ВЦХ-100 и ИТ-1000 были перехвачены республиканским патрулем. И если Шерда решил не рисковать, сбросив груз в надежде на то, что ему это поможет, то его товарищ предпочел попытаться прорваться. В конечном итоге пятерка АРТ-170 и Консульский 2, о которых уже начали ходить слухи среди контрабандистов, смогли сбить щиты с корабля Херда, а потом и достать его слаженным огнем. Ланс не выжил. То ли не успел добраться до спасательной капсулы, то ли и не пытался. Самого Квиллиана поместили в следственный изолятор, периодически отвозя на допросы к следователям. Уже изрядно побитый жизнью и побывавший в массе передряг контрабандист понимал, что у республиканского правосудия на него ничего нет. Да, он двигался вместе с ВЦХ-100 хитрожопый лис, который отказался подчиняться приказам старшего офицера патруля. Но на борту его ИТ-1000 любимец-девственниц не нашли ничего противозаконного. Собственно, даже сброшенный им груз наркотиков тоже не удалось найти. Сотня пластиковых пакетов – это не транспортный контейнер. Тут и мощные сенсоры не помогут. Особенно, после долгих маневров и скоростной погони. Собственно, так бы и было, если бы не дотошность республиканцев и забывчивость Шерда. Программисты департамента следственных мероприятий распотрошили бортовой компьютер ЮТ-1000 и нашли шпионские программы, о которых сам контрабандист уже успел давно забыть, а они продолжали работать, собирая информацию и сливая ее в замаскированные карты памяти, вынесенные в отдельный модуль, спрятанные в полурубке под местом первого пилота. С этого момента ситуация для Квиллана поменялась кардинально. Обвинение в контрабанде наркотиков с него сняли, заменив его на более серьезное – шпионаж в пользу сепаратистов. Учитывая ситуацию на фронте и довольно сильное ужесточение законодательства, вместе с неожиданно резкой позицией по данному поводу у политиков, можно было считать, что дни контрабандиста сочтены. Ныне за такое положена смертная казнь, и шансов выпутаться у карельянца нет в принципе. Даже если бы он не разорвал связи со своими родственниками, едва ли не самая богатая семья Кареллии смогла бы помочь ему выйти из этой передряги. Сейчас никакие адвокаты и взятки не помогут уйти от правосудия, если речь идет о помощи КНС. Заключенный РТ-205, лицом к стене, раздался из динамиков голос конвойного. Быстро встав, контрабандист выполнил требуемое. Став к стене, он сложил руки за спиной, упершись лбом в металлическую панель переборки. Створки двери его камеры разъехались в стороны с тихим шипением, после чего раздались тяжелые шаги закованного в фазу 3 клона, коих теперь много и в юстиции. Шоковые наручники, издав громкий щелчок, сомкнулись на запястьях пилота, а затем, обезличенный вокодером шлема, голос произнес «налево». Повернувшись на месте, Квиллан дождался следующей команды конвоира и только тогда направился к выходу. Действовать самостоятельно, даже зная, чего от него хотят, он не собирался. Мужчине хватило одного урока, когда его угостили станнером на месте, а потом избили за то, что он проявил самостоятельность. Собственно, заключенным даже разговаривать друг с другом нельзя, хотя в створках дверей имеются решетчатые окна. Лицом к стене, коротко приказал скрипучим из-за вокодера голосом клон. Выполнив приказ, Шерда мысленно хмыкнул. Он всегда хотел свободы, всегда бежал от подчинения и устава, а чем закончил. Сейчас, попробовав на вкус жизнь в следственном изоляторе, мужчина понял, что 20 лет назад он был неправ, сравнивая Карулакскую академию с тюрьмой. По сравнению с тем, что происходит тут, курсанты были в раю. Налево, вновь выполнив приказ, Квиллан направился по пустому коридору, держа голову опущенной. Если он вздумает поднять взгляд, выстрел из станнера будет мгновенным ответом на сей поступок. Данный факт контрабандист тоже успел проверить на своем опыте. Впрочем, он и так знал, что слева и справа, на одинаковом расстоянии друг от друга, находятся двери других камер. 4/5 из них заняты куда менее приятными личностями, чем сам Шерда. Все же, контрабандисты, хоть и стоят за чертой закона, но считаются в теневом мире галактики едва ли не элитой и двигателем криминальной экономики. Именно на вольных торговцах держится торговля наркотиками и оружием. Впрочем, как и многие другие вещи, от которых офицеры юстиции впадают в состояние ярости. В свои 42 года, побывав во многих тухлых местах галактики, посмотрев на цену закона и порядка, мужчина успел понять одно – прав тот, у кого есть власть, деньги и оружие. Всем остальным остается лишь надеяться на то, что беда обойдет стороной, или же вовремя бежать, дабы не нарваться на неприятности. Потому к уголовному кодексу Шерда относился философски. Нет, Квиллан его очень хорошо знал и уважал, прекрасно понимая, что незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание, еще как. Однако, данное понимание не могло заставить контрабандиста стать законопослушным гражданином, влачащим жалкое существование на захудалой планетке внешнего кольца или нищенскую недожизнь на нижних уровнях в мирах ядра. А, ведь, не стань он тем, кем прожил последние 20 лет, именно так бы и сложилась судьба Квиллана Шерда. Паршиво, мысленно скривился мужчина, если меня потянуло на философию, а выпивки нет, значит ситуация дерьмовее некуда. Квиллан прекрасно знал за собой странную привычку философствовать в тех ситуациях, когда дело может закончиться для него могилой. Сам он предполагал, что его чутье таким образом предупреждает о грозящей беде, намекая на необходимость сматываться с максимальной скоростью. Увы, но бежать с тюремной орбитальной станции корпуса юстиции, куда его доставили после ареста, проблематично. Лицом к стене, все так же спокойно произнес клон-конвоир. Шерда выполнил приказ, не став дожидаться очередного болезненного урока от местного персонала. Уж очень тут скорые на расправу. Входи. Зайдя в помещение для допросов, Квиллан поднял взгляд. Благо, тут это можно сделать безнаказанно. К его удивлению, вместо привычного следователя за столом находился мужчина в форме офицера ВАР с планками старшего генерала. Рядом с ним стояла девочка лет 14-15 с такой же форме, но со знаками различия командира. У стены, опершись на нее плечом, расположился заместитель начальника тюремного блока станции, со скучающим видом наблюдавший за тем, как клон-конвоир снимает с Шерда наручники. «Садись за стол», — кивнул контрабандисту подполковник. «Нижайше благодарю», — фыркнул Квиллан, не став отказывать себе в удовольствии немного поиздеваться над окружающими перед тем, как его то ли расстреляют, то ли отправит в тюремные батальоны, из которых, судя по слухам, начали формировать целые легионы. Впрочем, к удивлению Шерда, никакой реакции на откровенный сарказм не последовало. Генерал и командир молча наблюдали за тем, как контрабандист уселся напротив них. Их лица больше походили на каменные маски, а глаза казались странно пустыми, отрешенными. «Они под наркотой, что ли?» — мысленно удивился Квиллан, что с ними такое. «И если да, что это за дурь такая, от которой подобные приходы?» «У меня к тебе три вопроса», — спокойно произнес генерал, уставившись на заключенного. «От того, как и что ты на них ответишь, зависит твоя судьба. А можно огласить весь список вариантов?» — поинтересовался Шерда. «Иногда альтернатива расстрелу куда страшнее самого расстрела, знаете ли». «Можно», — мрачно усмехнулся генерал, впервые за этим несколько минут продемонстрировав хоть какие-то эмоции. Однако от улыбки офицера Квиллану стало не по себе. По спине контрабандиста пробежал холодок дурного предчувствия, а затылок начало давить, словно бы предупреждая о беде. «Первый вопрос. Тебе известно это место?» – протянул генерал Датапот с включенным дисплеем. Посмотрев на название региона и координаты, контрабандист молча кивнул, а затем, видя появившийся в глазах офицера интерес, поспешил пояснить. «Скопление Майнос – весьма занятное место. Несколько звезд, которые…» фактически, на границе гравитационного колодца галактики. Там довольно сложная навигация, особенно, если учесть дальность гипермаяков. Приходится каждый раз с нуля прочитывать курс, а не использовать шаблоны. «А координаты?» – спросил генерал. Почему-то, Квиллану казалось, что лучше не демонстрировать при общении с этим странным офицером свой характер и нежелание подчиняться. Военные – это не юстиция. Для них вообще никакие гражданские законы не указ. «Я был в этом месте лет 15 назад», – кивнул Шерда, – «давно. Возил туда по заказу одного Муна какой-то особый гипермаяк, а потом, когда там начали что-то строить, медикаменты, провиант, сенсорные панели. Собственно, ничего особенного в том заказе не было. Все, что мне приходилось туда таскать, даже пошлинами не облагается и проходило бы таможню вполне законно, но клиент настаивал на провозке в обход всех проверок и без деклараций. То есть, ты знаешь, как туда можно добраться, не попавшись патрулям, допустим, республики, а потом и КНС, так?» – спросил генерал. Сама постановка вопроса заставила Квиллана внутренне заледенеть, а сердце мужчины пропустить пару ударов. Будь перед ним заказчик, а не старший генерал ВАР, все было бы отлично, и он уже пел о своем профессионализме. Но допросная и странный офицер на другой стороне стола делали озвученный вопрос весьма опасным. Генерал ВАР интересуется способом тайно, обходя свои и чужие патрули, попасть, фактически, в глубокий тыл КНС. Дураком надо быть, чтобы не понять, к чему все идет. Намечается некая операция, тайная как для сепаратистов, так и для республики. Однако, лгать явно было опасно. Наверняка с вопросами пришли именно к Квиллану из-за содержимого памяти навигационного компьютера. «Да», — выдавил из себя Шерда. В этот момент взгляд мужчины задержался на командире, у которой, помимо магнитной кобуры с бластером, закрепленной на бедре, имелась легко узнаваемая рукоять светового меча. Джедай, обжигающая ужасом мысль, пробилась на поверхность разума контрабандиста. Похоже, что еще хуже, чем мне кажется. В разы. Второй вопрос. Ты шпионил на КНС? Сразу же на плечи мужчина навалилась тяжесть. Виски сдавило ледяными тисками, а странный холод проморозил все нутро контрабандиста, словно бы парализуя волю и эмоции, оставляя лишь страх и желание жить. Перед глазами Шерда с дикой скоростью пронеслись картины его жизни, смерть друзей, сброс наркотиков и арест. Будто бы чья-то злая воля заставила его за считанные мгновения пережить все 42 года, что успел разменять пилот. «Нет», — быстро ответил Квиллан, — «это, я давно работал на парней, которые занимаются серьезной контрабандой. Когда с друзьями только начало и у нас был только ИТ 1000 на троих, он тогда даже ремонта не проходил, так паршиво было. Ну, нам платили битые тайдарианцы, на которых работали контрабандисты, чтобы мы, когда заходили в порты с легальными грузами, писали информацию с радаров на карты памяти. Потом специальная программа все анализировала и составляла графики патрулей, собирала реестры их численности, состава, состояния. Но это до войны было. Потом мы корабли новые купили, мой ИТ 1000 в порядок привели, а программа так и осталась в бортовом компьютере. Мы ж другими делами стали заниматься и даже грузы левые возить, но ничего такого. Просто то, что большими пошлинами облагается. Собственно, обжигающий холод, сковавший Шерда, неожиданно исчез, отчего мужчине стало легче дышать. Быстрым движением, мужчина расстегнул воротник тюремной робы, хватая ртом воздух. По лицу заключенного текли крупные капли ледяного пота, голова неожиданно разболелась, а в глазах все начало двоиться. «Джедайское колдовство», — понял контрабандист. «Похоже, что мне конец. Какая ж тварь вызвала их? И почему? Неужели все дело в чертовой программе? Ну почему я не удалил ее?» Третий вопрос. Спокойный голос генерала вырвал Шерда из мрачных мыслей. «Ты в состоянии провести в это место эскадру из 97 кораблей различного класса?» «Я знаю безопасный маршрут», — вздохнул Квиллан. «Но как провести такую ораву, не имею понятия. Я же не адмирал, в конце-то концов». Встав, генерал усмехнулся. «Думаю, мы с тобой можем кое о чем договориться. Если ты, конечно, желаешь оказаться на свободе». «Что, вы меня?» Тут взгляд Квиллана упал на пояс офицера, где обнаружился характерный для всех джедаев предмет – рукоять светового меча. «Мы тебя забираем», – усмехнулся старший генерал. «Или ты предпочтешь дождаться приговора суда?» «Думаю, лучше уж умереть красиво, чем в камере», — покачал головой Шерда, понимая, что в этот раз госпожа Фортуна его оставила окончательно. Глава 71. тень грядущего. Глядя в марево гиперпространство за обзорными иллюминаторами капитанского мостика, я обдумывал положение дел по эскадре. Фактически, УНИК-7 сейчас имела в своем составе больше одаренных, чем это было у всего флота республики в годы войны с мандалорцами. Правда, качество подкачало. Младшие джедаи, падаваны, чьи мастера погибли, молодые рыцари, что еще вчера сами являлись учениками. Всех их объединяло две вещи: они уже пропитались войной и уже попробовали на вкус темную сторону силы, Винду. А, ведь на каком-то этапе я уже подумал, что ты куда более вменяем, мысленно вздохнул я, вспомнив, как мне, Дина, Дитрои, уже влившимся в наш коллектив младшим джедаем, пришлось разбирать личные дела новых подчиненных. Впрочем, чего еще ждать от джедая? Мне отдали брак, иначе не получается охарактеризовать тех, кто попал в число членов экипажа эскадры УНИК-7. У подавляющего числа этих джедаев количество мидихлориан едва превышает 4000. Боевой опыт есть, но еще меньший, чем у той же Талли Сибит или Ксис. Не меньше проблем доставили Фурии. Как мы и опасались, корабли обладают полным набором детских болезней, каковые присущи всем новым видам техники. Многочисленные недоработки, выливающиеся в систематически возникающие поломки, масса сугубо конструктивных недостатков, проблемы с программным обеспечением. Последнее было настоящей головной болью. Программы для управляющих блоков оборудования оказались стандартными, уже применяющимися на тех моделях звездолетов, с которых заимствовали те или иные элементы. Однако уже опробованные и вылизанные системы требовали синхронизации с тем оборудованием, которое досталось Фуриями от уже других кораблей, в том числе, в виде изменения программного кода в управляющих модулях. А производитель то ли не посчитал нужным доводить эту работу до конца, то ли не успел, то ли сей вопрос оказался выпущен из вида ввиду спешки. В общем, программисты, имеющиеся среди экипажей, помимо несения вахт, теперь занимались еще и доводкой софта под существующее железо. Последним штрихом в головной боли, под названием «Новые корабли», оказалось снабжение. На бумаге все красиво, комплектующих много. Они есть на всех существующих складах флота и в полевых ремонтных бригадах, но на деле все не так радужно. Дело в том, что искомые ремонтники имеют специализацию по типу кораблей. Например, специалисты по тем же корветам и фрегатам не занимаются легкими крейсерами и БДК. Отсюда и отсутствие нужных комплектующих и оборудования для их монтажа и ремонта. А на Фуриях хватало систем и модулей как от Аккламаторов, так и от Венаторов, Побед, Императоров и Аквитинцев. Из-за этого получить необходимый для обслуживания ЗИП оказалось еще той проблемой даже для профильных служб, не говоря уже о восполнении складов на самих фрегатах и наших звездных разрушителях. Собственно, проблема снабжения и качества новых кадров плавно переходила в другую, слаженность. Дело в том, что кто-то умный прислал джедаев на эфирных феях, которые, конечно, являются довольно неплохими машинками для одаренных, но в текущих условиях превращаются в летающие гробы даже после глубокой модернизации. 300 этих истребителей забили ангары Венаторов и Побед. Увы, но имеющиеся аккламаторы оказались не приспособлены для выполнения роли корабля-носителя, из-за чего и пришлось рассовывать куда попало. Позднее удалось навести относительный порядок, сформировать несколько эскадрилий, состоящих целиком из джедаев, но в качестве боевых машин им пришлось довольствоваться ART-170 и Z-95. Перед самым выходом эскадры с Корусанта, когда нам удалось совместными усилиями выбить комплектующие и увеличенные запасы медикаментов, некий полковник службы снабжения Артур Блиссекс, как потом выяснилось, родственник Уоликса Блиссекса, пытался провернуть замену штатных Z-95 на некие V-Wing Alpha-3 типа NIMP, имеющие второе реестровое название V-Krill. В принципе, довольно неплохие машины, серьезно превосходящие уже порядком устаревшие перехватчики, но имелась одна важная проблема – запчасти. Родственник конструктора, создавшего новые истребители, не мог обеспечить необходимое количество комплектующих, что в условиях нашей миссии могло стать фатальным. К тому же, глядя на постоянно ломающиеся фурии, я сразу понял, что с новыми перехватчиками возникнут проблемы. Впрочем, Артур смог уговорить меня и Райфа на передачу эскадре 12 машин это два типа Актис. В целом, созданные эти имели неплохое вооружение, отличную маневренность, гнездо для астродроида, но посредственные сенсорные системы и были лишены щитов. Ко всему прочему, они, как и V-Krill, поставлялись без зипов, что делало ремонт в полевых условиях невозможным. Лишь к моменту пятого коррекционного выхода в обычное пространство, усилиями экипажей кораблей, удалось навести порядок в ангарах да довести до ума программное обеспечение «Фурии», заодно, с помощью мата, плазменной паяльной лампы, технокинеза и силовой ковки, заставить новые фрегаты превратиться из источника проблем в нормальный боевой корабль. Впрочем, имелась и хорошая новость. В документах Генерального штаба было уведомление о поступлении на боевые испытания нового истребителя, который должен заменить Арт-170. Пока у него есть только проектное название «Хакрыл», но если машина окажется удачной и пойдет в серию, то планируется присвоить ей реестровое наименование Т-65X-Wing. Увы, но чья-то светлая голова решила сделать именно УНИК-7 испытательным подразделением просто в виду обилия джедаев среди пилотов МЛА. На фоне всех этих сугубо технических проблем, приходилось едва ли не пофамильно распределять по разным подразделениям те несколько сотен джедаев, что оказались в составе Эксадры. Хорошо, что удалось отправить под опеку Скарда самых молодых из них. Однако и без этого головная боль была еще так. Собственно, из прибывших на УНИК-7 одаренных, 108 были определены пилотами Арт-170, 92 сели за штурвал З-95, а оставшихся мы распихали по крупным кораблям в соответствии с имеющимися специальностями. Тех же специалистов в технокинезе, в состав инженерных подразделений, имеющих хоть какие-то способности к целительству, под командование Секуры, благо, она так и осталась начальником медицинско-санитарной службы. Однако имелись и те, кто оказался в подвешенном состоянии ввиду специфичности своего основного профиля деятельности. Во-первых, это были биологи и генетики. Увы, но выходцы из сельскохозяйственного корпуса боевыми и техническими навыками практически не обладали. Из-за этого, после долгих размышлений, было принято решение направить их к той же Эйле, дабы она начала натаскивать таких личностей по целительскому направлению. Мастерами им, судя по всему, не стать, но хоть какую-то помощь они оказать смогут. Во-вторых, мы довольно долго не могли понять, что делать с теми, кто привык работать в следственной сфере по соглашению с юстицией. Пришлось связываться с Карвалани и отправлять эту часть пополнения уже к нему, благо, получив должность руководителя воинского корпуса, я имел право заключать договоры с частными организациями о прохождении практики курсантами. Анджела, узнав о том, что под его крыло отправляется сразу полтора десятка средней степени обученных молодых младших джедаев, имеющих некоторый опыт оперативной работы, не знал, радоваться ему или плакать. Правда, 1,5 миллиона республиканских кредитов успокоили душевные муки детектива, а радостные восклицания Амелии о том, что их задницы окажутся не столь беззащитными, окончательно решили вопрос. В-третьих, Талли Сибит получила пополнение своего, уже официально существующего, но еще пустого, подразделения аналитической работы. Ее подчиненными стали бывшие падаваны археологов и джедаев, их числа архивных работников храма, по какой-то причине оказавшихся на войне. Увы, но судьба этих комнатных растений на поле боя была печальна и коротка, из-за чего почти три десятка привыкших к работе с документами падавана, неожиданно для себя, стали младшими джедаями, а затем оказались под поим руководством. Теперь же, когда мы смогли преодолеть две трети пути к нашей цели, в голове начали появляться весьма занятные мысли. Собственно, причиной моих размышлений были четыре средних транспорта ГР-75 с конвойной группой из шести корветов «Мародер», присланных с кардов для вывоза трофеев. С ними эскадра соединилась 4 перехода назад и теперь была вынуждена снизить скорость движения. Все же, гражданские транспортники – это не боевые корабли. Мандалорцы опасений не вызывали. Они свою часть работы гарантированно выполнят, а их корветы, в случае нужды, примут участие в сражении. Но, у меня были сомнения по поводу вместительности присланных ими ГР-75. Уж очень жирной была добыча. Впрочем, до ее захвата еще надо дожить, ибо охрана у нашей цели тоже спать не будет. Не может такой резерв иметь минимальную охрану. Периодические медитации в попытках прояснить ситуацию, вместо ответов приносили множество новых вопросов. Увы, но не самых приятных. В первую очередь беспокойство вызывали юные джедаи, которых высший совет, откровенно говоря, списал вместе со мной. Да, сугубо формально, они оказались под командованием целого мастера, старшего генерала, не самого худшего полководца, но, что может сделать одна эскадра против флотов Республики Кайнес, если кто-то решит с нами справиться, не особенно много, либо бежать, либо красиво уйти, прихватив в силу как можно больше врагов. Не самый хороший результат, дерьмовый результат. Само осознание факта бегства с Корусанта Ордена было двояким. С одной стороны, я сам предлагал гранд-магистру такой вариант, с другой же, понимать, что меня самого, равно как и необстрелянный молодняк, а также несколько тысяч более-менее сильных рыцарей, раскиданных по флоту Вар, оставили в качестве заслона, не самое приятное дело. Ощутив приближение Эндера, я мысленно хмыкнул. Офицер явно пребывает не в самом хорошем расположении духа. Видимо, его тоже так и не отпустило. Как поживает мистер Шердер? Поинтересовался я, когда капитан оказался рядом. Поживает, философски ответил Дивис. Как-то, впрочем, улучшать его настроение путем организации смеси кантины и борделя я не собираюсь. Как и отправлять его в руки генерала Секуры, не скрывая ехидства, добавил Эндера. Увы, но Квиллан не сразу понял, что за молодежь носится по судну во флотской форме с планками командиров. Потому он попытался познакомиться с девушками из числа младших джедаев, у многих из которых и своего меча-то не было. На его беду, оказавшись в стрессовой ситуации, искомые на вполне вежливую попытку наладить общение ответили весьма своеобразно, швырнули контрабандиста телекинезом в дальнюю часть коридора и пошли заниматься своими делами. Собственно, ничего удивительного. Темная сторона молодняку уже знакома, настроение паршивое, а Квиллан едва ли не транслирует окружающим свое искреннее желание напиться и потрахаться. Причем, весьма детально и похабно. Тут даже самые добрые и спокойные девушки-джедаи могут закипеть. Особенно, если учесть, что некоторые из мыслей и образов в голове несостоявшегося посетителя газовой камеры касались оных. Никаких дисциплинарных мер я применять не собирался, ибо в свои 42 года Шерда мог бы уже обзавестись мозгами и здравым смыслом, а не нарываться на новые неприятности, едва избежав смертной казни. Вы уверены, что он нам так нужен? Поморщился Эндера. Все же, данные его навигационного компьютера у нас и уже проанализированы. К несчастью, да, вздохнул я, во-первых, необходимо выяснить детали, касающихся его контактов с некими муунами, 15 лет назад организовавшими сие убежище. Во-вторых, он может пригодиться для проникновения за минные поля вокруг объекта. Вы так и не отказались от своей идеи? Покосился на меня Дивис. Почему нет? Хмыкнул я, зачем прорываться всем флотом с боем, если можно провести успешную диверсионную операцию. Тем более, сама ситуация к этому располагает, почти 300 мандалорцев, имеющих богатый опыт подобной работы, и 50 джедаев с боевым опытом. Идеальные условия. Пожав плечами, Забрак уставился на мерцающую пелену гипера, плещущуюся за обзорными панелями. «Вас беспокоит что-то еще», — произнес я, бросив взгляд на офицера. «Да», — не стал отпираться тот, — «я внимательно изучил документы генерального штаба. Нас ждет увеличение. В состав эскадры планируют добавить 2 победы по 1 секутору и тектору». Вспомнив, о чем идет речь, я нахмурился. Тектор – не самая распространенная боевая машина. Громадный, длинный 1600 метров, звездный разрушитель, полностью лишенный собственной авиагруппы, но зато обладающий мощнейшим вооружением и почти 2 метрами брони, что по современным меркам весьма серьезно. Корабль для линейного боя и осады планет, но способный эффективно действовать лишь при поддержке со стороны тех же венаторов. С другой стороны, секутор. По большому счету, это классический авианосец, который имеет вполне конкретную роль на поле боя и требует серьезного охранения просто в силу слабости собственного вооружения. С одной стороны, это весомая прибавка в огневой мощи для УНИК-7, а с другой – головная боль, поскольку придется перестраивать уже выработанную тактику и менять слетанные группы кораблей. Между тем, здесь и сейчас, имея в своем распоряжении сразу 4 венатора, у которых и своя группа МЛА довольно существенна, а также «Император», тоже не беззащитное судно, обладающее сразу 6 эскадрильями по 12 истребителей, добавлять в состав эскадры 2 весьма спорных в своей эффективности боевых единицы не самое лучшее решение. Что именно вас беспокоит? Покосился я на Эндера. Дело в том, что это будут уже модифицированные модели кораблей, все, включая «Победы», но не по новым стандартам, пояснил капитан. От наших нынешних «Побед» новые отличаются другим реакторов. На новых кораблях устанавливается солнечный ионный реактор А2Б компании флотских систем Сиенера. Судя по слухам среди моих знакомых, эти игрушки, довольно капризны в обслуживании и имеют массу проблем с охлаждением, хотя и выдают весьма достойные показатели. Насколько я знаю, точно такие же реакторы устанавливаются на охотники, созданные на базе акклиматоров линейной модификации. Однако, на этом отличие между первым поколением и теми машинами, что поступит в наше распоряжение, заканчиваются. Это, по большому счету, экспериментальные корабли. И что же, вам не кажется, что УНИК-7 собираются отправить на еще более опасное задание? Повернулся ко мне Девис. Вас это пугает? Мне не нравится, что нам дают конфетку, а затем отправляют в ловушку, мрачно покачал головой мужчина, начиная с Кэла, я вижу именно это. И каждый раз, как эскадра становится сильнее, тут же поступает приказ отправиться туда, откуда мы не должны вернуться. Понимаю, кивнул я и уверен, что это результат, если не предательства, то шпионажа. Говорить капитану, что у меня есть информация о некоторых аспектах биографии канцлера, отвечающая на вопросы офицера, именно сейчас не стоит. Как минимум, он может не понять меня. К тому же, не при том количестве разумных, что находится в рубке. К чему я веду разговор, вздохнул мужчина, меня беспокоят клоны. Причем, не только пехотинцы. Среди членов экипажа хватает этих парней, и я не уверен, что они не устроят диверсию, если получат тот самый приказ, хмуро закончил офицер. Значит, нам придется найти способ заменить их на обычных разумных. Способ есть, усмехнулся Девис. Я успел встретиться на Корусанте с одним моим знакомым. Он до недавнего времени преподавал в Корулакской академии флота, но ушел в отставку в силу своего почтенного возраста и, с его помощью можно и кадры подобрать, и суметь заменить клонов. Полагаю, что не просто так, повернулся я к Андера. Забрак в ответ усмехнулся. Сами знаете республику. Здесь любой вопрос надо хорошо смазывать. Значит, мне необходимо выяснить, какими ресурсами обладаю. Пожал я плечами, все же, мой карман, не бездонные недра банковского клана, а после этого можно будет начинать вести диалог. Я рад, что мы меня поняли, улыбнулся капитан. Похоже, что жизнь пытается наладиться, мысленно усмехнулся я, во всяком случае, хоть какие-то позитивные перспективы наметились. В действительности, последние месяцы оказались тяжелыми скорее морально, чем физически. Слишком много административной работы, которую невозможно скинуть на подчиненных ввиду их малочисленности и неопытности. Понятно, что постепенно та же Таллисибита и ее сотрудники наберутся опыта и их можно будет подключить к вечным боям со снабженцами, например, или решению кадровых вопросов. Однако, на текущем этапе речь идет исключительно об уровне моей эскадры. По большому счету, не самому большому административному механизму. Когда же ситуация дойдет до военного корпуса, а затем и заметно более обширных вопросов, придется изворачиваться. Инван Дункастерхази, несмотря на ее острый ум и невероятную изворотливость, не панацея от всех бумажных бед, да и одними одаренными такие вопросы решать смысла нет. Без обывателей тут не обойтись, а мандаларцы попросту не годятся на роль административных работников. Не тот у них уровень, да и смысла ставить бойцов на бумажную работу нет никакого, только лишняя трата времени и нервов. К слову, вы просили напомнить о том, что необходимо провести очередную серию допросов Шидра, добавил Андера. Благодарю, кивнул я капитану. Заниматься контрабандистом желания не было в принципе, но и на Дитра полностью скидывать этот вопрос не стоит. При всех своих плюсах и хорошей подготовке в качестве менталиста, у парня попросту не хватает опыта. Очень многое он может пропустить мимо ушей, не придав значения. А, ведь, порой нюансы оказываются куда важнее, чем кажется на первый взгляд. «Встань», — спокойно произнес граф Дуку, глядя на Дарта Вейдера. По мнению бывшего джедая, Оби-Ван Кеноби сиххское имя не заслужил в принципе. Тем более, такое. Ученик Квай-Гона попросту морально мелковат для подобного. Однако, судя по всему, у владыки имеется свое мнение на этот счет. Нет, достоинство Кеноби Тиранус видел и не отрицал. Судя по всему, оказавшись под влиянием Ривана, Оби-Ван был вынужден развиваться, что вылилось в довольно неплохую, даже по мнению инструкторов Карибанской академии, подготовку. Во всяком случае, фехтование, техники силы, достойные знания в области тактики и стратегии как наземных войск, так и понимание принципов космических боев у него вызывало уважение среди ситхов. Однако этого было мало. Не видел Дуку в глазах Оби-Вана уверенности в себе, силы воли и бескорового внутреннего стержня. Увы, гнуть кинаби можно как угодно, о чем свидетельствует его присутствие на Карибане, а не в храме на Карусанте. Не извиняло бывшего джедая ни вмешательство в его разум покойного гранд-магистра Йоды, ни явное давление со стороны Ривана, который, судя по всему, не стеснялся в методах морального давления, желая избавиться от надзирателя, разве что сам ему голову не отрубил. Даже сама по себе ситуация с получением титула рыцаря и падавана, со всеми последовавшими после этого слухами и домыслами среди прочих адептов ордена, не могла изменить мнение аристократа в отношении кинаби. Не мог Дуку пересилить себя. Не получалось у мужчины увидеть в выпрямившемся перед ним воине полноценного ситха, соответствующего тому имени, что ему даровал владыка. «Что ж, Дарт Вейдер, — скривился граф, — для тебя есть задание, ради которого придется прервать обучение в академии. Собственно, вместе с тобой отправится Тана. Контролировать вас будет леди Тила». Молодой ситх в качестве ответа лишь кивнул. Месяцы, проведенные в Карибанской академии, оказались для бывшего джедая более чем тяжелым испытанием. А, ведь, он считал себя довольно неплохо подготовленным одаренным. Однако, ситх братства пророков, обладающее весьма глубокими познаниями в менталистике и, несмотря на свою слабость, в техниках силы, весьма оперативно показали Вейдеру его место. Опыт и знания оказались куда опаснее количества мидихлориан, в чем молодой ситх убедился на своей шкуре. Впрочем, последовавшее за этим весьма жесткое обучение, совмещенное с процессом перекройки его личности и чистки разума и психики от последствий творчества Йоды, заставили Вейдера пересмотреть и свою жизнь в храме, и отношение к Ривану, коим оказался Энакин, и ко многим другим вещам. Ситхи старательно вколачивали в него понятия дисциплины, самоконтроля и постоянного самоанализа, формировали в бывшем рыцаре критическое мышление и жестокость к самому себе, умение использовать эмоции без выгорания он их. Фактически, адепты братства пророков доводили до ума уже существующую базу, которая, как ни парадоксально, появилась благодаря Ривану и необходимости следить за ним. Самым же удивительным для Вейдера оказалось даже не это. Ситхам было плевать на то, есть ли у него отношения с женщинами или нет и чем они закончатся. Более того, по ряду намеков со стороны одного из инструкторов, мужчина понял, что никто не будет против появления династии адептов темной стороны. Во всяком случае, дети некоторых из курсантов и преподавателей академии спокойно живут на Драмундкас, а когда достигнут подходящего возраста, их возьмут на обучение в это же заведение. Причем, речь идет не о привычных джедаям 3-4 годах. Минимальная возрастная планка для зачисления в учебное заведение ситхов – 18 лет. К тому же, здесь требуют наличие школьного аттестата, а лучше и диплома колледжа или института. Как оказалось, ситхи не приветствуют оторванность от реалий обычной жизни. Более того, сформированная личность – с устоявшимися понятиями и взглядами, по мнению преподавателей, является куда лучшим фундаментом для обучения, нежели детская психика. Даже с учетом сложностей с раскрытием способностей в далеко не детском возрасте. Собственно, окунувшись в муштру и тренировки академии, Вейдер не заметил пролетевшего времени. Единственным его способом отдохнуть и отвлечься от массы поражающих бывшего джедая отличий, была Кайли. Девушка-человек с каштановыми волосами, светлой кожей и карими глазами. Кайли Клейн, уроженка Набу, долгое время служившая в департаменте налогов и сборов, но потом покинувшая родную планету из-за разразившегося после вторжения Торговой Федерации кризиса. Несколько лет она скиталась по республике, пока не связалась с группой Джанго Фетта, который свел талантливую экономистку с графом Дуку. Аристократ же, по достоинству оценив образование и опыт девушки, назначил ее руководителем Департамента экономического развития в планетарной администрации Карибана. Сама она систематически посещала Академию ситхов, поскольку была вынуждена вести работу 2/3 управленческого аппарата, помимо прочего, еще и являются инструкторами и преподавателями. Тогда-то ее и увидел Вейдер. Вид миниатюрной девушки, невероятно сильно похожей на Падме, заставил молодого ситха ожить. Если раньше бывший джедай мечтал о месте Ривану, которого по привычке продолжал называть Энакином, то теперь у него появился иной мотив рвать жилы на тренировках и насиловать свой организм разнообразными техниками, позволяющими сократить потребность в сне или увеличивающими восприимчивость к информации. Вейдер желал получить Кайли Клейн. Образы юной набуанки, работающей на ситхов, и бывшей королевы Набу, с которой он провел одну единственную ночь, словно бы срослись в сознании мужчины, наполняя его жаждой жизни и желанием действовать. Однако, первая же попытка познакомиться оказалась пресечена девушкой на корню. Стоило ей увидеть значок курсанта на черной форме Вейдера, экономистка покачала головой и вежливо произнесла: «Прошу прощения, Акалит, у меня нет возможности продолжить наше общение. Желаю удачного обучения». Глядя на удаляющуюся спину девушки, бывший джедай чувствовал себя оплеванным и униженным. Однако, в отличие от прошлых лет, это чувство заставило Вейдера задуматься, а затем начать активнее учиться, проявляя значительно большее рвение, чем после мотивирующих молний силы от Дуку и Тилы. Что удивительно, но следующая попытка наладить контакт с вновь появившейся в стенах Академии Клейн оказалась успешной. Набуанка соизволила представиться, а затем и согласилась уделить внимание Вейдеру. С этого момента началось общение бывшего джедая и Кайли, которое, примерно полтора месяца назад, таки дошло до секса, коего молодой ситх был лишен с момента захвата спецназом СРБ Аквитинса, угнанного после падения. Оказавшись в своей квартире, выделенной Академией, Вейдер прошелся по комнатам, обдумывая услышанное от графа Дуку. Учитель Квай-Гона был предельно краток и лаконичен, однако, молодой ситх понимал, что причиной является неприкрытая неприязнь аристократа к бывшему джедаю. Сейчас бывший джедай понимал ее причины. Инструкторы и преподаватели весьма подробно разъяснили все нюансы менталистики, психологии того, где, когда и в чем ошибался и заблуждался Вейдер в течение многих лет, почему пал и как ему удалось сохранить рассудок. Несмотря на то, что щепетильностью и тактичностью ситхи не отличались, их пояснения были весьма красноречивы и вполне доходчивы. Если же мужчина не мог или не желал что-то осознавать или воспринимать, его мотивировали любимым всеми обитателями Карибана способом – молниями силы. Сейчас бывший джедай видел свое прошлое иначе, уже не через призму обид и зависти, а с точки зрения логики и анализа. И картина, которую он ныне вынужден осознавать и созерцать, ему категорически не нравилась. Впрочем, данный факт не означал, что Вейдер решил отказаться от убийства Ривана. Наоборот, осознание уровня его врага теперь наполняло сердце молодого ситха азартом и жаждой деятельности. Если прежде Вейдер погрузился бы в самокопание, жалость к себе и алкоголь, не забывая использовать техники силы для получения очередной девицы в свою койку, то теперь кровь одаренного начинала бурлить, требуя действовать. Судя по всему, джедай из меня вышел паршивый, а вот ситх. Усмешка на лице мужчину, коего раньше звали Обиваном, была невероятно далеко от доброй и вполне могла вызвать страх у иного преступника-рецидивиста. Впрочем, неудивительно, за прошедшие месяцы Вейдер научился не только новым приемам фехтования и техникам силы. Пытки и жесткие допросы, ментальное потрошение памяти, ситхская алхимия, основы колдовства, доступные мужчинам, коим обучали датамирские ведьмы, некоторые аспекты артефакторики. Шаг за шагом из джедая-неудачника в Академии выковывали полноценного ситха, достойного титула Дарт. Вздохнув, Вейдер достал камлинг и вызвал Тана. «Ты вовремя», — поморщилась девушка, чья миниатюрная голограмма появилась над проектором устройства. «Что случилось?» Тагруту не смущал тот факт, что она ответила на вызов в видеорежиме, будучи совершенно голой, да еще и нагло сидящей на лице рабыни, купленный бывшим падаваном у карибанских торговцев живым товаром. «Я был у графа Дуку. Для нас двоих есть задание», — хмыкнул Вейдер, не удержавшись от того, чтобы оценить грудь Тана. «Когда и куда надо прибыть?» — просил Асака. Вздохнув, ситх произнес: «Завтра утром прибудет Тила. Она назначена руководителем операций. От нее узнай подробности». «Хорошо», — кивнула Тана, — «тогда я буду в Академии в 8». «Так», — перевела свое внимание на рабынь Асака, — «кто тебе разрешал останавливаться?» Прервав сеанс связи, Вейдер хмыкнул. Увы, но его привычку иметь разнообразие в сексе пришлось забыть. Клейн подобного не потерпит, а использовать на ней ментальные техники — весьма рискованная мысль. Граф Дуку предупредил, что не потерпит подобного и сделает из него киборга, вроде Гривуса или Шейлы, в которую превратили магистра Кура. Учитывая, что Тиранус слов на ветер не бросает и весьма трепетно относится к целостности жителей Карибана, рисковать Вейдер не собирался. «Оби-Ван», — раздался голос Кайли, которую ситх ощутил издали, — «ты тут?» «Да, входи», — улыбнулся Вейдер, в глаза которого наполнились золотом. К удивлению мужчины, он уже несколько дней чувствовал формирование странной связи, так похожей не ученическую. И лишь теперь ему стало ясно, в чем дело. Клиент беременна. Вновь нырнув в состояние транса, я в очередной раз попытался разобраться с причинами своего беспокойства. И снова те же образы. Блеклые, отдающие стылой холодной землей, могилой, тленом. Молодой парень, которому на борту звездолета, стоящая рядом с ним девушка с каштановыми волосами, одетая во все белое, свет галактики, небесная река за обзорным экраном, и темная фигура, в очертаниях которой можно узнать представителя расы муунов. «Как вы туда попали? Кто вы?» — шепчут губы. Ответа я не жду, но сила показывает мне образы того, что уже не произойдет. Нечто, превратившееся из монолитной предопределенности в невероятное и невозможное, из предрешенного будущего в рыхлый сон. Губы сами собой произносят странные, будто бы чуждые нынешней реальности слова. «Всем отступать к убежищу, истребителям и корветам, обеспечить коридор для транспортов, минируйте базу, эхо, база эхо, новая база повстанцев, альянс за восстановление республики, борьба против империи, теперь перед глазами база на ледяной планете, бойцы в весьма характерной, но сильно отличающейся от фазы 3 белой броне, при поддержке АТАТ, сильно отличающихся от тех, пока еще экспериментальных, моделей, что мне уже довелось увидеть». Штурмуют жидкую линию укреплений, истребители, совершенно незнакомой конструкции, больше похожие на гоночные кары, кем-то переделанные в боевые космические аппараты, да нечто напоминающее Арт-170, но с массой весьма спорных отличий. Они прикрывают отход немногочисленных ГР-75 и нескольких потрепанных фрегатов «Консульский», затем на базу спускается «Падший», тот самый воин в бронированном костюме жизнеобеспечения, коим суждено было стать мне. На фоне клонов штурмовиков, его черная фигура кажется сгустком первородной тьмы, парящей над ледяной поверхностью хота. Мое тело сковывает боль, исчезает ощущение рук и ног, а на лице появляется чувство тяжести. Дыхание становится медленным, размеренным и механическим. Нет, волей подавляю попытку загнать меня в это рамки этого будущего, что уже не сбудется. Кто он? Мрачная фигура Муна мелькает и на этой ледяной планете. Он стоит за спинами повстанцев. Матма. Она уже мертва, но в этих видениях вполне здрава, хотя и старше. Значительно старше. Рядом с ней Дадона и Кота. Странно. Рам седой, а его глаза сокрыты повязкой. На месте привычной взгляду кирасы камуфляжного цвета и одежды из бронетка не того же окраса, несуразный бронежилет и потрепанные временем кремовые карго-брюки и белая рубаха с закатанными рукавами. За их спинами все так же маячит сокрытая тенями фигура Муна. «Кто ты?» — шепчут губы. «Это важно. Это настоящий враг. Но враг ли? Тот, кто жил убитый, вернется в очень скором времени. Муун поворачивается ко мне. Из теней, что скрывают его, видны лишь пылающие золотом глаза Ситха. Тот же вопрос можно задать и вам, неизвестный мне владыка. Или, быть может, лорд. Неужели мне удалось, лорд Риван?» — отвечаю Ситху, наблюдая за его реакцией. «Судя по всему, мне удалось удивить его. Во всяком случае, полог теней на мгновение становится не таким плотным, и я успеваю увидеть размытый силуэт Муна. Призрак силы. Сейчас он мертв. При таком способе общения врать не представляется возможным», — последовал ответ моего собеседника спустя некоторое время. «И, если вы, лорд Риван, полагаю, что дела в галактике действительно плохи, соизволите представиться?» «Дарк Плыгас», — последовал ответ Ситха, учитель того недоразумения, что именует себя Дартом Сидиусом. Хмыкнув, я покачал головой, хотя и понимал, что мой собеседник едва ли сможет увидеть этот жест, зато ощутить, вполне. Он умудряется управлять бойней галактического масштаба, контролируя обе стороны конфликта. Вполне достойный уровень. «Возможно», — последовал неопределенный ответ, — «что послужило причиной вашего интереса к моей скромной и уже мертвой персоне, лорд Риван. Скопление Майнос, выше плоскости галактики, координаты 2-427-3-886-673-5, не стал я отрицать очевидного. Если уж мой собеседник сохранил себя после смерти, то он далеко не так прост, как мне хотелось бы. Далеко не каждый ситх или джедай способен на это. Значит, у него хватит ума и трезвомыслия для конструктивного диалога. Вот оно что», — покачал головой Плыгас, выходя из теней, что скрывали его. «Полагаю, что мой ученик каким-то образом узнал о моей маленькой тайне». «Не такая уж и маленькая», — рассмеялся я, — «там ныне находится в консервации целый флот КНС, да еще и развертываемые производства, склады материалов. Как неаккуратно, подсокал языком ситх. Впрочем, неудивительно, неймадианцы всегда были не самыми умными личностями, хитрыми, изворотливыми и упертыми, но не умными. Вы умело уводите разговор в сторону, хмыкнул я, судя по всему, у вас есть возможность вернуться, а затем вы соберете недовольных и создадите нечто, противостоящее империи. Взглядом моего собеседника можно было плавить бискар. Казалось, еще немного и Плыгас найдет способ материализоваться прямо в моей каюте и придушить меня голыми руками, но внезапно он успокоился и улыбнулся. «Вы смогли увидеть», — удовлетворенно произнес ситх, — «то, чего уже не случится. Странные дела происходят в силе. Некто кроит реальность под себя. Теперь есть мертвое будущее, пути к которому быстро отмирают, и живое, что лишь формируется чьей-то волей. Вы не в курсе, чья это работа. Мне не хотелось становиться калекой в бронированном костюме жизнеобеспечения, пожал я плечами, да и магматические ванны после отрезания конечностей несколько не в моем вкусе». Удовлетворившись таким ответом, Плыгас усмехнулся. «Ожидаемо, лорд Риван, было бы глупо считать, что некто вашего уровня согласится идти путем, что был проложен волей силы. Кем он был?» — поинтересовался я, понимая, что речь идет не о ком-то из ныне живущих. «Честно говоря, не имею представления», — пожал плечами ситх. «Он был. Это мне удалось выяснить. Но кем являлся и осознавал ли, что делает, это уже осталось для меня тайной. Возможно, я смог бы подобраться к данному секрету немного ближе, но мой ученик решил пойти против правила двух и не только взрастил своего ручного забрака, но и смог расправиться со мной с его помощью. Увы, но сам Сидиус едва ли одолел меня. Не дорос он до титула владыки». Покачав головой, я поинтересовался: «И кто же додумался так извратить учение темных джедаев, принявших имя народа ситхов? А разве не вы?» — удивился Муон весьма натурально. «Впрочем, я тоже. Я, Дарт Бейн, нашел ваш голокрон и узнал о правиле двух, согласно которому могут быть лишь учитель, что должен олицетворять могущество и власть, и его ученик, алчущих их достижения», — несколько неуверенно ответил Плыгас. Мне с большим трудом удалось сдержать смех, рвущийся из горла. Впрочем, эмоции Муону считать удалось. «Не хотел бы вас разочаровывать, но это были размышления на тему необходимости перехода системы обучения ситхов от групповой работы к индивидуальной подготовке», — пояснил я свою реакцию. «Впрочем, учитывая, что ныне ситх правит республикой, хоть и условно, думаю, Бейн был не так уж и не прав. И что же вы будете делать?» — поинтересовался Плыгас, окончательно скинув маскировку. «Создавать воинский орден одаренных», — пожал я плечами, — «без уклона в тот или иной окрас. Судя по всему, впереди нас ждет немало проблем, включая появление неких юаужань-вонгов, о которых мне недавно предоставили весьма странные сведения». Плыгас мрачно смотрел на меня, словно бы что-то обдумывая. Я же ощущал его смятение. Ситх явно пытался для себя что-то решить. «Я надеюсь, вы не откажетесь от сделки?» — после долгой паузы спросил Муун. «Нам есть что предложить друг другу, лорд Риван». Глава 72. Пепел грядущего. В ночной синеве ветер бросал серебристые крупинки льда и целые облака снега, что продолжался сыпаться с мрачного, затянутого низкими тучами, неба в фигуру в потрепанной временем бело-синей броне. Сейчас голова ее обладателя была скрыта шлемом с горизонтальным визором. Взгляд мужчины блуждал по бело-голубым барханам ледяной планеты, плавно перехода на выступающие из ледников хребты бурых скал, выделяющиеся на фоне холодной равнины. Ветер то и дело пытался сорвать с плеч воина плотный плащ из бронеткани, отчего тот, подобный крыльям ночных летающих хищников, издавал громкие хлопки за спиной неподвижно замершего бойца. На бедре мужчины в магнитной кобуре покоился бластер армейского образца ДЦ-17, а с пояса свисала рукоять светового меча, выдавая в стоящем у входа в подземный комплекс джедая. Сам казался чужеродным для окружающей ледяной пустыни. Потертая, покрытая множеством скалов и следов ремонта, броня контрастировала с кажущейся стерильной белизной пейзажа, что простирался на многие сотни километров вокруг. Впрочем, пара фрегатов консульские ЦР-70, явно прошедшие модификации и обзаведшиеся бортовым вооружением в виде пары средних турболазеров и четырех скорострельных лазерных турелей, окрашенные в бело-синие цвета, тоже выделялись на фоне снега и льда. Видавшие лучшие времена космические корабли, списанные из флота юстиции еще до начала войны, прошли модернизацию, осовременившую их системы, но так и остались весьма скромными боевыми единицами. А сейчас, на фоне эскадры из многочисленных звездных разрушителей, легких крейсеров и передовых фрегатов, создаваемых в едином стиле, так напоминающим бывшему джедаю империю ситхов из иллюстрированных справочников архива, что ему довелось изучать в храме, так и вовсе казались едва ли не безобидными игрушками для повзрослевших детишек мужского рода племени. Анджело пытался понять, зачем Скайуэкер сорвал их группу с Корусанта, отдав приказ явиться на задворки республики, планету Ход, и провести проверку координат, по которым, как заявил джедай, должны находиться сети пещер. Таковые действительно нашлись, и необычные. В указанных старшим генералом координатах находились кем-то серьезно расширенные природные пещеры, превращенные в сеть подземных складов и скрытых от орбитального сканирования ангаров, способных вместить даже далеко не маленькие грузовые корабли ГР-75. Между тем, ситуация все больше и больше не нравилась Карвалане. Чем больше его подчиненные, в том числе и присланные Скайуэкером адепты, изучали подземный комплекс, тем больше у мужчины возникало вопросов. В складских помещениях найдены несколько сотен мини-реакторов, сотни тысяч универсальных картриджей Тибана, такое же количество бластерных батарей, комплектующие для кораблей, находящихся в составе флота КНС, аппаратура связи и РЭП, медпаки республиканского образца, а в ангарах стоят в консервации больше десятка корветов типа «Мародер». «Больше находок нет», – поинтересовался детектив, обдумывая результат всего вояжа. «Мы анализируем содержимое местных компьютеров», – раздался в ответ из динамика гарнитуры голос ХК-100. К слову, системы наблюдения базы работают автономно и ведут запись на имеющиеся носители информации. «Отлично», – не скрывая сарказма, – фыркнул Карвалане. «То есть хозяева базы о нас скоро узнают?» «Едва ли», — успокоил робот, — «системы связи деактивированы. База Эхо находится в режиме консервации. Мы первые за 15 лет, кто сюда прилетел». «Вот как, 15 лет, говоришь?» — задумался Анджело. Пребывание на этой планете для бывшего джедая и присланных Скайуэкером одаренных оказалось куда более трудным, чем все ожидали. Казалось, будто бы сила взбесилась. Ее давление едва не прибивало к полу, а потоки образов порой шокировали юных воспитанников храма. «Противник блокирует орбиту», — раздался властный мужской голос, — «готовим прорыв». Они высадили десант в 10 километрах от ангаров. «Это ататы-разведчики на спидбайках», — вторит мужчине оператор, сидящий за дисплеем систем наблюдения. Вторая группировка уже на планете и движется с запада. Численность — 5 ататы-бомбардировщики. В качестве прикрытия — ситки. В этот момент залы подземной базы задрожали. Раздался треск камня и льда, а с потолка посыпалось белое крошево. «Орбитальный удар. Почему щит не работает?» — спросил командующий. «Генерал Кота. Генераторы щитов уничтожены», — ответил другой оператор, диверсионная группа «Клон Камнадос». «Имперские ублюдки», — выдавил седовласый мужчина в металлической кирасе, одетый поверх белого летного комбинезона. «Всем кораблям на старт», — спустя мгновение приказал Кота. Один глаз джедая, а никем иным не мог быть этот воин, у которого на поясе покоилась потертая временем и многочисленными битвами рукоять светового меча, оказался закрыт повязкой из серой ткани. Седые волосы, забранные в хвост, и того же цвета короткая борода, говорили о том, что юность и молодость офицера давно прошли, а многочисленные шрамы, покрывающие лицо и предплечья, открытые для взглядов окружающих из-за закатанных рукавов комбиза, намекали на то, что в былые годы Кота вел далеко не кабинетный образ жизни. Генерал, 8 и 7 ангары, штурмовики уже там, и, Вейдер, ублюдок, крикнул джедай, бросаясь куда-то в коридор, сорвав с пояса рукоять меча. Ненавижу, вздохнул Карвалане, встряхнув головой. Постоянные потоки видений затапливали разум, заставляя прилагать ощутимые усилия, дабы пресечь этот странный поток информации. Впрочем, кое-что полезное Анджело для себя понял. Рам Кота, этого весьма своеобразного ученика Винду. Однако, насколько помнил Карвалане, магистр сейчас выглядит иначе. Волосы его еще не поседели, а лицо не покрыто таким количеством шрамов. К тому же, клон Командос ныне служит республике, а не какой-то империи. «Неужели ты отправил нас сюда именно для этого?» – задумчиво пробормотал Карвалане. «Чтобы мы увидели, новый, невероятно сильный порыв ветра, заставил бывшего джедая пошатнуться. Нога провалилась в неглубокую полость под снегом, из-за чего Анджело растянулся в глубоком снегу, шипя сквозь зубы ругательства на хатском. Однако эта потеря концентрации привела к тому, что на разум мужчины обрушился новый поток образом. Молодой парень с покрытым кровью лицом, точно так же лежащий в глубоком снегу. Он едва ползет, словно бы из последних сил. Святая теплая одежда полна прорех. Внезапно перед ним возникает призрачный силуэт. Старик в робе и накидке, что раньше носили джедаи. Седая борода, того же цвета волосы, Дигоба. Одно единственное слово заставляет Карвалани напрячься. Ему неизвестна эта планета, но, зато он узнает того, чей призрак явился странному парню, Кеноби. Постаревший и мертвый, живые не могут быть призраками силы. Впрочем, и среди умерших это нечастое явление. Далеко не каждому одаренному дано стать одним из них. Вновь встряхнув головой, Анджела смог отогнать очередное видение, а затем встал, отряхиваясь от снега, налипшего на броню и визор шлема. Кеноби прошел падение, задумчиво прошептал Карвалане, а затем участвовал в нападении на Илум. Кота Молотый является магистром и высшим генералом Вар. Здесь же он именно генерал Истар, воюет против империи, которой служат клоны Коммандос. Что за срань тут творится? Покачал головой Анджела. Скайуэкер, у нас будет серьезный разговор. Обходя одно помещение за другим, я пребывал в задумчивости. Муон не соврал. Коды доступа, предоставленные им, позволили беспрепятственно пройти минные заграждения, а затем и добраться до центра управления, благо, живого персонала тут не наблюдалось, только дроиды. А им было плевать, кто и на каких кораблях явился в убежище. Код есть, хорошо, а то, что вместо солдат и офицеров КНС прибыла эскадра флота ВАР, им уже все равно, это выходит за рамки их программ. Собственно, теперь предстояло решить, как поступить с трофеями. Увести весь флот, пребывающий в состоянии консервации, у нас не получится. Чтобы привести корабли в состояние, при котором они смогут совершить серию гиперпрыжков, необходимо не меньше месяца. Слишком уж их много для нашей эскадры. К тому же, это лишь половина проблемы. Еще необходимо суметь добраться до безопасных мест. Даже с учетом того маршрута, что дал нам Шерда, это риск. И чем больше кораблей будет двигаться этим путем, тем выше вероятность нашего обнаружения станциями наблюдения КНС. Удивительно, что они нас еще на пути сюда не перехватили. Вывод напрашивался сам собой, законсервированные корабли придется уничтожить. Зато содержимое местных складов, хоть и с трудом, но удастся уволочь. Правда, имеющихся ГР-75 для этих целей не хватит, из-за чего придется забивать трюмы звездных разрушителей и БДК. А это тоже затраты времени, и весьма существенные. Не меньше полутора недель, не месяц, конечно, но где гарантию, что сюда не явится эскадра другая КНС, за пополнением. Впрочем, сила молчала, не предупреждая о подобном. Зато, стоило подумать о том, чтобы прихватить хоть одно из проведений, как появлялось чувство тревоги. Что ж, намеки я понимать умею. Потому придется ограничиться лишь содержимым складов, благо, оно радует разнообразием. Тут и дюрастель, и ванадий, олово, магний, свинец, алюминий, картозис, электум. Про остальной список обнаруженного можно не вспоминать.